Глава 48. Повесть моя окончена. С утра в доме было неспокойно. Беспрерывно лаял заливистый пуделек Стрепетовой. Слышались отрывистые крики и топот ног. Пошатываясь и зевая, Родионов вышел в коридор узнать, в чем дело. Бледный Скорняк, едва не сбив его с ног, но при этом даже не заметив Пашку, пробежал в свою комнату и яростно захлопнул дверь за собой. Хлопнули дуплетом еще две двери в том конце коридора, где находился злополучный старинный буфет. Чернокнижник Груздев, никак не отреагировавший на приветственный кивок Родионова, сгорбатившись, пробежал мимо и укрылся у себя. Грозно молчала дверь полковника. Юра Батраков, включив на полную мощь кран, шумно пил на кухне воду. Из-за вещи повздорили, дождавшись, когда Юра оторвется от хлещущей, брызжущей струи, спросил Родионов. Тот слепо глянул на Пашку и снова припал к воде. По квартире змеились линии напряжения. Битва за собственность. Он увидел эти расходящиеся линии, изрытые свежими воронками поле боя, дымящиеся останки разбитой техники, контуженную оглохшую тишину отгремевшего артналета, полегшую ничком пехоту, подметки солдатских сапог. Родионов грустно усмехнулся и покачал головой. «Ольга твоя уехала», — сказал Юра, вытирая губы рукавом. — Вот как? — сказал Пашка, все еще продолжая усмехаться. — Уехала, — повторил Батраков, — пока ты болтался не весь где. — Да ты не переживай, вернется. Съемки какие-то, я не вник. — Съемки, съемки, — повторил Родионов. — Стало быть, съемки. — Ну что ж, тем лучше, Юра. Спасибо. — Да не переживай ты, — внимательно поглядев в лицо Пашки, сказал Юра. — А мы тут сильно переругались. Мне эта рухлядь нафиг не нужна, но принципы-то надо соблюдать, совесть-то надо иметь. Родионов, не дослушав, побрел к себе. Он до самого обеда провалялся на диване, глядел в потолок. Потом поднялся и поехал в редакцию, чтобы подать заявление об отпуске. У него теперь оставалась последняя защита от мира, его неоконченная повесть. Вечером того же дня он расчистил стол, положил перед собой стопку чистой бумаги, задумался. Любовь моя, начал Родионов, снова задумался и еще раз написал «Любовь моя». Так сидел он довольно долго с перехваченным дыханием, с тупым лицом и писал эти два слова. И скоро одна страница кончилась, он начал другую, а потом незаметно для себя и третью. И все не мог остановиться, замолчать. Любовь моя выстраивалась в ровные красивые ряды, но ему казалось, что они еще недостаточно красивые и ровные, что в этом-то и заключается весь ужас и вся беда. Он писал и писал, стараясь изо всех сил. На рассвете кончилась паста в шариковой ручке, и он опомнился. В первые дни после отъезда Ольги он довольно трудно входил в нормальный рабочий ритм. Подолгу сидел за столом, вычерчивая завитушки и орнаменты. А когда приходил в себя, не мог вспомнить, о чем были его блуждающие думы. Единственное, что можно было сказать определенно, это то, что они были пусты и грустны. И все-таки за этот месяц он сделал больше, чем за весь предыдущий год. Правда, год этот был изъеден длинными перерывами, когда он не мог без отвращения глядеть на стол, на котором праздно пылилась пишущая машинка, и вся поверхность стола постепенно заполнялась посторонними вещами, книгами, чашками, монетами. Надолго застывал там одолженный у бабы Веры утюг, сломанный приемник, который приносила починить профессорша Подомарева, оставленная Юрой пустая пивная бутылка, словом, весь тот бытовой ссор, что уже не умещался на подоконнике, переползал на стол, разрастался и постепенно теснил, заваливал собою заброшенные рукописи. Но приходил срок, когда все это сметалось решительной рукой, и Родионов добросовестно отсиживал свои тихие ночные часы в почти бесплодных муках творчества. Марал бумагу случайными заметками, придумывал сценки и диалоги. Но как-то все это не связывалось, не сцепливалось, а наоборот отталкивалось друг от друга, как две половинки магнита, соединенного неправильно. У него накопилось за этот год порядочно такого разрозненного материала. Что-то брезжило, прорисовывалось смутно и неясно. Порой казалось, что труд его бесполезен, что все это никогда и никак не сможет сойтись в единое целое. И только в ту удивительную ночь, перед первой встречей его с Ольгой, все стронулось с мест, само собой стало двигаться, склеиваться, соединяться. И оказалось, что почти все, что он написал, набросал торопливой рукой, собрал от случая к случаю, вдруг пригодилось для дела. Щелкнули половинки разбитого магнита и сошлись точно и плотно, разлом к разлому. Уже знал и испытал Родионов то впечатление, что остается после только что прочитанной хорошей книги, хотя она еще не была им написана. Она уже звучала в нем, и оставалась самая малость — перевести это звучание в простые буквы и слова. Постепенно он втянулся в работу и, наконец, перепечатал повесть набело. И, перечитывая ее, подивился тому, что все сцены, все случаи, взятые им из реальной жизни, подслушанные, подсмотренные, получились бледнее и слабее тех, что появились сами собой, ниоткуда выдумались. Он мало спал все эти дни своего отпуска, почти ничего не ел, кроме булки да молока. Но и то машинально, между делом, понимая, что надо же человеку есть хотя бы пару раз в сутки. Он принуждал себя ложиться спать не позже 3 часов ночи, хотя спать ему совершенно не хотелось. И легко вставал в 6 утра, совершенно бодрый, с ясной головой, точно зная, что и как ему нужно делать сегодня. И ни на минуту не отпускала его тоска по Ольге, ничем не могла наполниться сосущая пустота под сердцем. И тогда он всерьез задумался над тем, что в основе всякого творчества лежит не опыт, не обилие впечатлений, а прежде всего чувство утраты. И еще поразила его расточительная щедрость природы, которая разом дала ему столько душевных и нервных сил. Чем больше он их тратил и транжирил, тем обильнее питала его высокая и чистая энергия. Прежде на работе в редакции он невольно старался отмежеваться от чужих рукописей, поберечь себя, потому что по опыту знал, что большинство произведений, неизвестно как, но высасывает у него силы. К вечеру он бывал совершенно обессиленным и оглушенным, неосторожно начитавшись тяжелой и глинистой прозы, что копилось и копилось в отделе. Проза эта в массе своей была безнадежно и бездарно. А всякая бездарность имеет одно главное определяющее свойство. Ничего не отдавая, отнимать у людей, высасывать, душить и пить чужую жизнь. Но теперь, когда отпуск закончился, Родионов, выйдя на работу, с головою погружался в каждую приходящую рукопись, не боясь за себя. И с удивлением обнаружил, что от этого сочувственного внимания чужие рукописи пытаются отвечать ему взаимностью. Так, может быть, хорошеет от знаков внимания некрасивая, нескладная женщина, и в ней появляется неожиданно грация, легкость и плавность движений. Теперь Родионов гораздо терпимее и сочувственней относился к своим посетителям, понимая, что в тяге к письму есть нечто, что превыше человека, болезненное, ущемленное, неизлечимое. Родионов торопился закончить повесть к возвращению Ольги. Постепенно ему стала мешать одна практическая мысль. Куда потом все это пристроить? Где напечатать? И как прозвучит его повесть на людях? Этот практический вопрос решился вдруг сам собою, на удивление просто. Старый знакомый, зайдя на минуту в редакцию, мимоходом поинтересовался, нет ли у них подходящей прозы для одного крепкого коммерческого издательства. Издают на отличной бумаге, с иллюстрациями, платят прилично. «Как не быть», — сказал Родионов, — «есть одна отменная повесть о любви. Для массового читателя». «Для самого массового», — заверил Родионов. «Когда дашь, надо быстро». «В понедельник», — пообещал Родионов, хотя повесть лежала уже у него на столе под рукой. Она была закончена накануне, но он не мог так вот просто разлучиться с ней. Впереди были выходные дни. Родионову хотелось всласть напрощаться с родимым своим детищем. «Повесть моя окончена», — прошептал он про себя, когда приятель ушел, и что-то печальное послышалось ему в этих словах. «Повесть моя окончена». Но не из-за этих же филологических тонкостей. «Так сметена моя душа», — подумал он.